Двигатели включились на полную мощность, и Карменто ощутила, как дитя Титана начало кидать и трясти. Противоборствующие силы встряхнули ее кости, и женщина закричала от боли. Охладительная жидкость затапливала трюмы, из разорванных труб выливалось машинное масло, ее коридоры наполнились кислотным газом и паром. Тут же упали защитные переборки, и техноведьма почувствовала, как некоторые ее части онемели. Дитя Титана продолжал двигаться. Железный утес станции вырисовывался среди статических помех на сенсорах так близко, что Карменте казалось, будто к ней можно притронуться. Затем сенсоры отключились, и женщина ослепла. «Нет, нет, нет!» — думала она. «Только не это, только не слепота!» Карменте осталась одна и ничего не чувствовала. «Нет, только не это! Я не из плоти! Лишь плоть может умереть! Я металл и машина! Я дитя Титана!» В ее разум хлынули данные, и механические глаза открылись вновь. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как от станции что-то отделяется. Металлический лист, шириной в добрую сотню метров, откололся от задней стены станции и взмыл вверх, подобно панцирю огромной черепахи, выплывающей из грязи. Следом за ним поднялись зловещие энергетические щупальца. Под панцирем создания скрывались конечности из мусора, клешни из покореженного металла и плавники из разорванной стали. Тупоносую голову, глядевшую на дитя Титана, формировали погнутые орудийные турели. Глаза походили на громадные провалы, из которых вытекал расплавленный металл. Карменто посмотрела в те бездонные пропасти и узрела в них смерть. Существо взревело, и невозможный звук разнесся по космосу. Карменто открыла огонь. Узкое пространство между ней и станцией озарилось сполохами плазменных батарей и турболазеров. Создание прыгнуло. За ним, искрясь, словно снег под звездным светом, воскружились обломки. Из-под панциря развернулись крылья из смятого металла. Карменто никак не могла взять в толк, что происходит. Она промахнулась. Существо постепенно набирало скорость. Нет, оно летело в лишенной воздуха пустоте. Шелестящие взмахи крыльев заполнили ее сенсоры. Женщина приготовилась выстрелить опять и ощутила гул заряжающихся конденсаторов, а затем вибрацию, когда за макроснарядами закрылись казенники. Подняв облако испещренных кратерами обломков, из станции вырвалось еще одно существо и метнулось в пустоту, а следом еще и еще. Карменто дала залп. Существа исчезли в разрывах снарядах с плазменными боеголовками. Каждый выстрел был раскаленным, расплавленным яростным воплем. Существа прорвались сквозь адский шторм, покрасневшие от жара и с широко распахнутыми пастями. Карменто почувствовала холод, холод железа в вечной ночи. Она успела выстрелить еще раз до того, как волна горящих тварей преодолела ее щиты и погрузила когти в корпус. Разум Аримана прогнулся, мысли стали медленными и неповоротливыми. Теперь они скорее катились кубарем, чем летели через станцию, отскакивая от стен, полов и потолков. Дисплей шлема Аримана отключился, ожил и снова выключился. Колдун слышал, как воздух с шипением вытекает из доспехов. Он понятия не имел, направляются ли они к своему кораблю и сколько им еще добираться до него. Азек врезался шлемом в косяк открытой противовзрывной двери. Из глаз посыпались искры. От удара он едва не лишился сознания, но понесся дальше. Теперь, когда телекинетическая проекция исчезла, его тащило по одной лишь инерции. Астреос поймал его, когда Азик пролетал мимо. Библиарий закрепился ботинками на стене и схватил Аримана за руку. Колдун попытался что-то сказать, но у него шатались зубы, а на языке чувствовалась кровь. Перед глазами клубилась тошнотворная светящаяся мгла. «Куда дальше?» — спросил Астреус. Колдун попытался ответить, но затем покачал головой. Библиарий подтянул Азыка ближе, так, чтобы его лицо отчетливо проступило перед размытым зрением Аримана. «Который путь?» — снова послал Астреус. Колдун изо всех сил старался понять, о чем толкует библиарий. «Они идут!» Ариман оглянулся и, невзирая на цветную пелену и вспышки света перед глазами, попробовал сосредоточиться. На него глядели три двери, три пустых провала, уходящих во тьму. Конечно, они шли этой дорогой. Или нет? Его мысли текли, будто патока. Он не мог вспомнить и не был уверен в том, какая дверь ведет к боевому кораблю, даже если это было жизненно важно. Астреус тряс колдуна все сильнее. Азек поднял руку, чтобы оттолкнуть его, но движение вышло вялым и слабым. Ариман перестал парить в сторону коридора, из которого они только что выбрались. Стены дрожали, словно в такт с нарастающей приливной волной. «Куда?» «Я не знаю», — послал Ариман. Конец коридора озарился вспышкой. Стены прогнулись, словно змеиные внутренности. Астреус отпустил Аримана и поднял болт-пистолет. Свет выплеснулся наружу. К ним потянулись когтистые и рогатые тени. Ариман понял, что продолжает сжимать меч. Колдун попытался поднять клинок, но от движения лишь закружился в невесомости. Из-за его спины вырвалась неровная полоса огня. Демонов смело со стены фосфорно-яркими разрывами. Ариман оглянулся. Переход осветился еще одной очередью пламени. Из-за спины, стреляя на ходу, вышла фигура в доспехах цвета тусклой меди, с каждым шагом магнитами закрепляя себя на полу. В ухе Аримана ожил Вокс. «Идите в центральную дверь, 100 метров, затем налево, и еще 50!» В голосе Тидиаса не чувствовалось эмоций, но Ариман ощутил в разуме воина сосредоточенность. «Где Кадиен?» — крикнул Астреас. Тидиас едва заметно покачал головой, шагнул к демонам и дал очередь по широкой дуге. Ариман видел, что все его мысли заняты стрельбой. «Не знаю», — ответил Тидиас, выстрелив снаряды. Он шагнул вперед и за один вдох извлек израсходованный магазин, перезарядил болтер и снова открыл огонь. Коридор перед ним полыхал. На стенах и полу горел фосфиксный и оксигенный гель. Ариман видел, как за завесой огня пятятся демоны, словно волки на границе света факелов. «Последний контакт! С ним был перед тем, как станция...» Тидиас не сумел подобрать слов, но он мог и не продолжать. Ариман посмотрел на центральную дверь, а затем на Астреаса. «Идите!» — бросил Тидиас. «Я их задержу!» «Надолго ли?» — подумал Ариман, но оттолкнулся в сторону указанного коридора. «Идите!» — повторил Тидиас, и Ариман оглянулся. Астреас не сдвинулся с места. «Иди, брат!» «Мы стоим друг за друга!» — прорычал Астреус. На его кулаках заплясали блеклые молнии, и Ариман почувствовал, как библиарий пытается вытянуть из варпа энергию. «Нет!» — отрезал Тидиас. «Ты никогда не понимал других!» Он вел огонь короткими очередями, шагая вперед, чтобы постоянно изменять угол обстрела. С каждым сполохом пламени демоны подступали все ближе. Вспышки вновь и вновь высвечивали конечности, глаза, руки и зубы. Тидиас бросил мимолетный взгляд на Астреаса. «Ты уйдешь, а я останусь! Это мой выбор!» Библиарий секунду молчал, а затем оттолкнулся и полетел к двери. Ариман пересек порог перед ним. Они направились в ждущую тьму, а сзади них продолжали вспыхивать выстрелы. Они двигались без оглядки, без усталости, не разбирая дороги, паря и ударяясь о стены, пока, наконец, не добрались до пещеры, где стоял их корабль. Перед ним, расширяющимся облаком, парили куски плоти, металла и отстреленные гильзы. Ариман оттолкнулся от дверного косяка. Ему навстречу поднялись остывающие жерла орудий. Сенсорные диски отправили опознавательные сигналы, и помятые доспехи колдуна тут же ответили. Орудия остановились. Не в силах замедлить или направить полет, Азек с громким лязгом врезался в тупое крыло корабля. Он схватился за него, чтобы не улететь в непроглядную тьму пещеры. Мгновением позже Астреас ударился о хвост и едва не сорвался. Ариман медленно пополз по крылу. Рампа все еще была открыта, и сумрак десантного отсека освещал тусклый красный свет. Колдун начал подниматься по рампе, когда увидел ждавшую внутри фигуру. Тидиас прекратил стрелять. Магазин опустел. Коридор перед ним был залит огнем. Языки ярко-белого фосфекса плясали в черных глазах приближающихся демонов. Воин выпустил болтер и последним касанием отправил оружие в стремительно уменьшающееся пространство, разделявшее его и противников. Космический десантник достал нож и пистолет. Демоны не останавливались. Тидиас навел болт-пистолет, и перед глазами вспыхнули красные прицельные руны. Он открыл огонь, без раздумий переводя оружие с одной цели на другую. Демоны падали один за другим. Тела взрывались, подобно раздувшимся кожаным мешкам. Рот и нос забились запахом гниющего мяса и специй. Тидиас отряхнулся и продолжил стрелять. Счетчик снарядов в уголке глаз постепенно приближался к нулевой отметке. Болт-пистолет умолк. Демоны были уже в пяти шагах, их плоть мерцала в отблесках пламени. Воин ринулся на них, нож привычно лежал в руке, словно теплое воспоминание. Он нарушил свои клятвы Империуму. Другие, уже давно мертвые, не соглашались с этим, но в глубине души Тидиас всегда это знал. Они пали и падут еще глубже. Лучше закончить все сейчас, как воин, который еще помнит, что такое честь. Из толпы вырвался демон и по спирали понесся к Тидиасу. Из обрубка тела вились длинные руки, а кроваво-розовую кожу покрывали сотни крошечных ртов. Тидиас рванулся вперед, пригнулся и всадил в него нож. Воин прорезал пустотелое существо, и из него невесомой нитью брызнула черная жидкость. По ноге его заскребли длинные когти. Воин наугад ударил ногой, почувствовал, что во что-то попал и пнул снова. Нечто, чего Тидиас не заметил, впилось ему в левый бок, в ушах зазвенел аварийный сигнал. По внутренней поверхности доспехов потекла кислота. Космический десантник ударил существо с широким ртом и вращающимися глазами. Удар разрубил его надвое. Теперь сигнал выл уже непрерывно. Тидиас глубоко вдохнул и ощутил, как во рту скапливается влага. Воин занес нож и ударил снова, прежде чем в него вонзился кривой коготь, и внутренности Тидиаса высыпались в холодный вакуум.